Глава 13. Разведчики уходили в поиск. Редские горные егеря, прошедшие не только войну в горах с Венетией, но и Восточный фронт, обыкшиеся к болотам и равнинным лесам. 9 групп. Кроме снайперских пар, все вооруженные ППГС и парой ручных гранат, биноклями и перископами разведчика. Одеты в камуфлированные масхалаты двойные, с одной стороны белые, с другой пестрые с белыми пятнами, как раз под сезон снегопада с оттепелями. Вышел я к ним вместе с капитаном Гарресом из штабной палатки. Осмотрел, заставил попрыгать. Все в порядке, ничего не звякнуло. «Еще раз повторяю, бойцы, никакой самодеятельности», — выдал последние ценные указания. «Только наблюдать. Режим тишины. Языка брать, если только сам в руки полезет. Нам нужна полная картина их огневых точек и командных пунктов на всем маршруте. Задача нам ясна. Разрешите идти, вождь?» — спросил командир первой шестерки по-рецки. «Идите», — разрешил я на том же языке. «И помните, начало активных действий только тогда, когда в небе появится дирижабль». «Да хранят вас ушедшие боги!» — только и добавил Гаррес, тоже по-рецки, хотя горцем не был. Игря тихо по одному растворились среди леса. Только чуть колышущиеся еловые ветви напоминали о том, что они здесь были. «Что нового у нас?» — повернулся я к капитану. «На удивление тихо, господин гвардии-майор», — ответил второй квартирмейстер штаба бригады. «Так, помаячили две поисковые группы с интервалом в 4 часа. Все на строительство мостов пялились. Взрыв их привлек. Переусердствовал саперный инженер. Ничего неожиданного и экстраординарного. Рутина. Но все же вторую группу они выслали для подтверждения», — утвердил я очевидный факт. «Это обычная практика. Когда командование хочет в чем-то убедиться, оно высылает контрольную группу». «Ну да, всегда лучше перебдеть, чем недобдеть», — улыбнулся я. «Как оцениваешь подготовку их фронтовых разведчиков?» «Как высокую, господин комбриг». «Не испугнули их случаем?» «Никак нет. Я даже жандармов в тыловое охранение услал. От греха подальше. Полазили они на брюки, все осмотрели с краешков и обратно ушли». «С краешков? Что, соседи?» «Думаю, командир...» «Нет, уверен, что драгун и пехоту в соседних лесах их разведка срисовала еще раньше, чем нас. А траншейное усиление по-любому сразу заметно». «Что ж, ждем», — только и ответил я. «Время еще есть». «А вот этого как раз и не надо. Рано еще», — перебил я капитана и снова посмотрел на часы, щелкнув крышкой. Эти часы, подаренные мне Вахрумкой, напоминали те первые мои часы в этом мире. Трофейный, который отобрал у меня этот сучий Тортфорд. Да еще обвинил меня в мародерстве. Сидели в штабной палатке, в который раз измеряя карту циркулем и подсчитывая ресурсы. Большая палатка. Если такую под казарму отдать, то целый взвод в ней разместится. Правда, в некоторой тесноте. Небо пасмурное. Под брезентом сумрачно, так что над столом горели 4 подвешенные к стропилам керосиновые летучие мыши. Помещение занимали только я, начальник штаба, начальник оперативного отдела и оба квартирмейстера. Вокруг палатки на расстоянии 20 метров стоит моя личная охрана. Так можем не беспокоиться, что нас кто-то подслушает. Но все равно офицеры нет-нет, да и прибегали к эзопову языку. Начальник штаба протер покрасневшие от недосыпа глаза и промолвил устало. «Ничего нового мы уже не придумаем, комбриг. Лег бы ты, да поспал 4 часа. Нельзя так себя выматывать перед боем. На сам бой ничего не останется». «После победы отдохнем», — отмахнулся я. «Что, жандармы?» — поднял я взгляд на начальника разведки. «Отловили около временного расположения пяток каких-то совсем левых людей. Вроде как местные. Но до войны это республиканская территория была, так что...» Сделал он непонятную фигуру правой кистью руки. «Допросили?» — не отставал я. «Как водится. Одно талдычит. Знать ничего не знаем, хворост собирали. А бить их вы запретили. Изолировали?» «Так точно. Специально блиндаж особый заранее выкопали, там и сидят. Завтра с утра отпусти их с извинениями». «Но...» — второй квартирмейстер хотел еще что-то добавить, но я его прервал. «Вот именно. Даже накорми, прежде чем отпустить», — ответил я. «Где зампотех?» «Простите?» — переспросил начальник штаба. «Бригадный инженер где?» — поправился я. «Фары проверяют на наличие карбида. — ответил его непосредственный начальник, первый квартирмейстер штаба. «Что у нас с закладками?» «Все по плану, командир». «Все заранее исполнено», — доложил первый квартирмейстер, отвечающий за снабжение и вообще тыловые службы. «Так что, лес закрываем, комбриг?» Это опять начальник штаба голос подал. «Рано, рано, рано», — пробормотал я. «Нет еще нужной активности противника. Как там мосты?» «Судя по тому, как работают приданные нам саперы, то к указанному сроку мосты будут готовы», — ответил первый квартирмейстер. «Вот и солнышко появилось», — обрадовался начальник штаба и стал гасить керосинки. «Зовите телефонистов обратно». «Солнышко — это хорошо, это вовремя», — улыбнулся я. «Как же быстро может надоесть хмурое небо». Паралет стоял на лугу, сливаясь своим осенним камуфляжем с ближайшей рощицей. Снизу его покрасили в голубое небо, точная копия моей первой модели, только двухместная. Биплан с толкающим винтом на высоком четырехколесном шасси. «Ну что, мичман, птичка к полету готова?» — спросил я, не сходя с коня летчика, который ходил и пинал сапогом гусматик на высоких спецованных колесах. Слез с седла и отдал повод денщику. «Так точно, командир. Только что по второму разу все проверил. Можно лететь». Паровая машина уже работала, периодически спуская с шипением тонкие струйки избыточного пара. От самого парогенератора никакого шума слышно не было. «Тогда полетели. Ты за штурвалом, а я сегодня за наблюдателя», — заявил я, снимая шинель и принимая от денщика меховую куртку, деревянную кобуру, пистолет Такоча и ППГС. Лицо мичмана украсила дурацкая улыбка. «Да-да, ты за штурвалом», — подтвердил я. «Доверяю. Только оружие не забудь. Вдруг придется на вынужденную садиться». Мичман махнул рукой, и к нам подбежали штатные заводские механики. А я полез в гондолу на переднее сиденье. Кабиной это сооружение назвать было трудно. Прям самолетик на качелях в детском парке. «Как пар?» — крикнул мичман механиком, закрепляя у себя в кабине автомат. «Давление достаточное», — услышал я ответ. «Стопор». «Свободный». «Контакт». Пропеллер с легким скрипом повернулся за моей спиной. «Есть контакт!» — крикнул механик. «От винта!» «Есть от винта!» Пропеллер закрутился шуршащим шумом большого вентилятора. Рева мотора, как на двигателях внутреннего сгорания, не было. Не ощутил я и сильной вибрации. Паровоз и тот больше шума производит. «Колодки убрать!» — продолжал командовать пилот. Механики потянули веревки, освобождая колеса от тормозных колодок. Самолет двинулся вперед, слегка подпрыгивая на кочках, набрал скорость на лугу и легко оторвался от земли. Когда набрали первую сотню метров высоты на пологой глиссаде и пошли на разворот с легким креном, я похвалил летуна. «Молодец, мичман! Хорошо взлетел! Который полет?» 29-й сегодня будет, командир!» — откликнулся он. «Обогнал меня уже!» — вздохнул я. Мне самому до смерти хотелось сидеть за штурвалом, но... Мое дело сейчас наблюдать местность, на которой предстоит воевать. «Все равно, командир, вы первый», — проявил мичман легкий подхлемаш. «Аэростат привезли?» — задал я этот вопрос, чтобы мягко прекратить эти савадзидунские речи. «В пути пока, но к вечеру дотащат. Его стирхами волокут, и компрессор с ним, и лебедку. Там большое хозяйство оказалось». «Дай бог», — вырвалось у меня. «Командир, неужели вы из этих, которые верят в оставшегося Бога?» «Нет, просто поговорка такая осталась в наших горах. Ушедших богов было много. В древности, поговаривая так, считали, что кто-нибудь из них да откликнется». Фух, вроде отмазался. «Все, все, командир, выше не полетим, там облака пойдут сплошняком». «Какая высота?» 1,5 километра. «Давай поворачивай к линии фронта, уже не добьют до нас, но ниже километра не опускайся, чтобы не словить шальную пулю». «Принял!» — отозвался мичман, и биплан, накренившись, стал совершать очередной поворот. На удивление, мы разговаривали в полете, не особо напрягая голоса. Большое преимущество паровой машины перед вечно ревущим двигателем внутреннего сгорания. Откинул со стенки раскладной столик и, преодолевая завихрение воздуха в открытой гондоле, закрепил на нем зажимами карту. Теперь только от зоркости глаз и внимательности моей все зависит. Но мне не первый раз летчиком-наблюдателем выступать. Правда, на самолете первый, до того только на дирижаблях. Совсем разные ощущения. На дирижабле чувствуешь себя намного защищенней. А хорошо, мои бронеходы замаскировались. Сверху и не видно совсем. Вот уже показались и наполовину построенные скелеты мостов для наших коробочек, облепленные саперами, как соломинка, муравьями. Увал. Ближние наши тылы и линии траншей, разделенные нейтральной полосой, запутанной рядами колючей проволоки. Отметил необычно людные командные пункты противника и махнул мичману рукой, указывая, что надо лететь в ближние тылы врага. Туда, куда скакали посыльные всадники, сверху похожие на юнитов компьютерной игры. Первая авиаразведка в этом мире состоялась. И провел ее я, копчик. Сели в 100 километрах севернее, где у нас заранее был оборудован аэродром подскока с бочками дистиллированной воды, керосина и масла. Мичман с дежурным механиком колдовали над регламентом обслуживания, а я поднимал карту по записям в блокноте. Как заранее ожидалось, фронтовая разведка противника не дремала. Вскрыли нашу подготовку к атаке качественно и заранее стягивали резервы и дополнительную артиллерию, вплоть до корпусной. 8-орудийную батарею длинных 6-дюймовок я сам видел на марше. Шла эта механизированная колонна с запада. Пушки тягали большие угольные рутьеры, густо дымя высокими паровозными трубами. Считай, корпусной резерв бросили против нас республиканцы. И 2 дивизионные батареи сдвигались ближе к линии наших мостов с севера и с юга. Итого против нас, кроме траншейных малокалиберных пушек и бомбометов, которые республиканцы быстро с нас собезьяничали, будет действовать целых 3 батареи полевых 3-дюймовок. 24 ствола, это не считая тяжелых пушек. Сурово. С юга от железной дороги не двинулось ни одно орудие. А вот с севера по Ракаде тянулась в нашу сторону еще одна колонна дивизионных пушек. Кого-то на время совсем обездолили на арту. Сейчас выясним, кого. Кроме артиллерии шли в сторону предполагаемого нашего прорыва пехотные колонны и обозы. Сверху все было видно под ясным зимним солнышком, как на мониторе компьютерной пошаговой стрелялки. На промежуточном аэродроме заправились и вылетели в тыл в штаб фронта отвести разведданные и получить последние приказы. Армия на той и армия, а не партизанский отряд, что все делается по приказу, причем письменному. На обратном пути повстречали дирижабль «Гурвиник-3». Покачали ему крыльями, приветствуя, хулигански облетели вокруг. Из гондолы, заметив имперские опознавательные знаки на наших плоскостях, приветливо замахали руками. Во фронтовом штабе переполох. Прибыл император из столицы. Сразу накрылась нормальная работа. Сам штаб выглядел как разворошенный муравейник. А уж что вокруг творилось. Городишко просто вымер. Никого на улице без униформы. Кирасиры на лошадях улицы патрулируют. Числом не менее отделения каждый патруль. Благо, что посадочное поле для дирижаблей находилось недалеко, а то не знали бы, как до штаба фронта добраться. Всем ни до кого. Император прибыл. В этот раз на поезде, иначе и к причальной мачте мне бы не приземлиться. Где-то за городом площадку бы пришлось искать левую, а под снегом это чревато. Снег все равняет, и кочки, и ямки. Но мичман молодец, приземлился как в ласковую женскую ручку. Поздравил пилота с юбилейным вылетом и поплелся в штаб, загребая бурками давно нечищенный грязный снег с улиц. Пополам с конскими яблоками, здесь хоть всего 70 километров севернее, а было существенно холоднее, чем в лесу временного расположения моей бригады. Штаб охраняли в 2 нитки дворцовых гренадер, но даже через внешнее оцепление императорских гвардейцев меня не пустили, вызвали офицера. Гвардейского лейтенанта, недовольного тем, что его выдернули на мороз, я вежливо попросил. «Лейтенант, передайте генералу Молосу, что барон Баденверт прибыл с воздушной разведки». Одет я был, как из самолета вылез, дубленная летная куртка без знаков различия и деревянная кобура на боку. На меховой шапке очки консервы сдвинуты на лоб, штаны ватные и бурки от рабочего комплекта бронемастера. Тот смерил меня ленивым взглядом сверху вниз и, не представляясь, лениво процедил. «Гурвиник улетел несколько часов назад и пока не возвращался. Других дирижаблей здесь не было. Так что придумайте что-нибудь правдоподобнее. Не пускать!» Это он уже солдатам добавил. Задубевший от холода на высоте, я впал в ярость. «Слушай! Ты жертва аборта. Если сию минуту не доложишь обо мне Молосу, то я тебя на ленточке порежу, не будь я кровавый копчик!» Крайний солдат протянул было руку ко мне, но я в запале рванул в ворот куртки, и тут все увидели рыцарский крест на моей шее. Рука тут же убралась. «Повторяю еще раз для особо одаренных!» — повысил я голос. «Я, командир резкой железной бригады гвардии майор Копчик, барон Баденверт, приказываю вам немедленно доложить обо мне второму квартирмейстеру генштаба. Бегом!» И открыл крышку кобуры. Лейтенант попятился от меня, пытаясь что-то сказать, но ничего у него не получилось. Крыса тыловая, дуло в упор, что ли, никогда не видел. Солдаты в оцепенении все стали по стойке смирно, ну, чисто рота почетного караула, и делали вид, что разборки офицеров их не касаются. «О, знакомый голос!» — раздалось за моей спиной. «Копчик здесь. И, как всегда, уже кого-то строит. Сава, ты уже не чрезвычайный комиссар, и права бессудного расстрела у тебя больше нет, насколько я помню», — оглянулся фельдмаршал Аршвурд собственной персоной. Парадные шинели по случаю приезда монарха щеголяет красными отворотами. Рыцарский крест на этом фоне сияет. И не холодно же ему форсить. Небольшая свита за его спиной. Встал по стойке смирно, отрапортовал командующему фронтом, как положено. «Ваше превосходительство! Гвардии майор Копчик с воздушной разведки прибыл. Имею важные сведения». Фельдмаршал оглянулся на причальную мачту и пожал плечами. «А где дирижабль?» «Что вам всем этот дирижабль дался?» — в сердцах воскликнул я. «Я на аэроплане прилетел». «Так, все ясно. Пошли в тепло», — потащил меня Аршвард за плечо. «Сам пилотировал». «Никак нет, экселленс. Там у аппарата летчик, мичман. Ему бы чаю горячего, а лучше грога. Только водки много не давайте, нам еще обратно лететь. И оцепление надо приставить к аппарату, а то он больно хрупкий». И как воздух из меня спустили, все же я сильно устал. А еще больше вымотался. «Пошли, баденский рыцарь!» — усмехнулся фельдмаршал. «Молос квартирует в доме напротив. Я только что от него». И он повернулся к гвардейскому лейтенанту, приказывая строгим тоном. «Взвод поставить на часы к причальной мачте. Взять под охрану и оборону новейший секретный летательный аппарат. Термос с грогом мичману туда же». Мичмана все же приволокли в отдел второго квартирмейстера, в тепло. Накормили, напоили и посадили около печки отогреваться. Заодно переспрашивали его о том, что им в моих данных было сомнительно. Он же так же с неба вниз смотрел. Потом прискакал Бьоркфорд, и все началось сначала. Опять циркулями по карте, как ножками генералы шастают, переходы высчитывают. Тяжелая эта наука – техника вождения войск. Нюансов масса. Я по российской армии помню, что максимальная скорость колонны по уставу 35 км в час. Для первой машины. А раньше еще, даже в 60-е годы прошлого века, она составляла всего 25 км в час. Хотя тот же основной танк с легкостью мог развивать скорость в 100 км за то же время. Про автомобили уже и не говорю. А также про то, что ездить в колонне и держать правильную дистанцию водителя надо серьезно учить. А тут все войска пока еще разноскоростные. 100 километров у меня ни люди, ни техника не выдержат», — заявил я, бросая на карту карандаш. «Боюсь даже подсчитать, сколько будет небоевых потерь из-за поломок. Посадить же на коробочку больше 10 человек у меня не получится. Да и десяток-то уже тонна лишнего веса. А если пешком гнать, то 5-6 километров в час максимально — это уже 16 часов марша. Ваше превосходительство». А после в бой сразу гнать бойца. Много он нам навоюет. Голая техника может днем идти со скоростью первой машины максимально 25 км в час. Ночью такой темп водители не выдержат, да еще в колонии. Берите 10 км в час как реальную скорость, а то и меньше. Все же дорога лесная, а не по степи. «А на рутьеры пехоту посадить», — предложил Молос. «И остаться перед боем без горячего и запасного боекомплекта? У меня в каждой коробочке всего по 40 снарядов», — возразил я. «Снаряды мы тебе дадим», — сказал Аршвард. 3 дюйма ни разу не дефицит. Высадишь пехоту и сразу на погрузку встанешь. Вот здесь есть фронтовой артсклад», — ткнул он циркулем в карту. «Практически рядом. Полевые кухни и продукты подготовим». «Ага, брось обоз. Жену отдай дяде, а сам поди к мляде. Умные они все тут, в больших штабах. Когда все под боком, знаем уже, как гладко бывает на бумаге. Но хочешь не хочешь, а компромисс искать надо. Иначе по старому плану нарвемся на такую артиллерийскую засаду противника, что лучше было и не начинать. Хорошо республиканцы воюют, научились за столько лет. Маневр резервами – основа окопного тупика. Рокадных дорог приличных понастроили. Однако они научились воевать в траншеях против голой пехоты. А это значит... «Уговорили. Вот здесь», — показал я на карте. «В 50 километрах от места расположения бригады у врага стык двух дивизий. Причем дивизии эти из разных корпусов. Похуже, конечно, предложенной вами эта позиция, но годная. Тем более, что с одной дивизии всю артиллерию вывезли уже на место запланированного нами ранее прорыва». «У тебя, Сава, сейчас пушечных стволов больше, чем в двух пехотных дивизиях», — ухмыльнулся Бьёрквард. «Но мне придется разделить бригаду, дабы показать, что наступление мы готовим именно там, где строим мосты. Так что мой понтонный парк надо оттягивать назад. Срочно!» — закончил я выкладывать свои соображения. «Как будешь делить?» — спросил фельдмаршал. «Оставлю на месте все гаубицы. 9 штук. Они не такие ходкие, как остальные машины. И один неполный батальон огимских саперов-штурмовиков. Его подопрем пехотным полком, что в лесочке квартирует рядом. Еще там мои снайперы остаются. И нужна бомбардировка вражеских позиций с воздуха, чтобы они окончательно поверили. Плюс артиллерия дивизии, что в окопах. Устроим демонстрацию. С артподготовкой. А на новом месте в атаку пойдем за огневым валом. Сразу. Тогда вылетать надо мне. Прямо сейчас». «А кто огневой вал обеспечит?» — спросил Бьёрквард. «Я таких умельцев мало знаю. И все они на востоке». «Мои коломбины», — ответил я. «У них дальность выстрела 10 километров. И далее они огнем поддержат арт-штурмы в атаке со второй линии». «Ну, летите», — подытожил совещание фельдмаршал. «Вроде все оговорили. Пехотная дивизия из резерва тебя подопрем в атаке. Она и фланги загнет, если прорвешься. А в прорыв запустим ударный корпус Бьёрквардта. Пусть резвится по тылам, он это любит». «Люблю», — не стал отпираться старый кавалерист, приглаживая усы. «Тем более, что у меня сейчас пулеметные тачанки нормальные, не то что прошлой зимой. И снега пока не навалило. Самое время устроить врагу веселье». В организационно-штатной структуре своего ударного корпуса Бьёрквард устроил нововведение. В каждый кавалерийский полк добавил 5-й эскадрон пулеметный. Со станковыми пулеметами «Гочкис» на тачанках. Бьёрквард до них практически додумался сам еще во время своего ледяного рейда по царским тылам прошлой зимой. Мне оставалось только чуть-чуть подсказать, как правильнее, согласно земному опыту, и помочь с большим заказом у рецких каретников. А ручные пулеметы-кирасиры неистового кентавра возили в седле. «Черти что, все планы по боку!» — выругался фельдмаршал и сломал в пальцах карандаш. «Ни один план еще не выдержал соприкосновения с жизнью, экселленс», — утешил его я. «Это точно», — поддакнул мне Молос и перевел беседу в практическое русло. «Когда вылетаешь?» «Сразу, как только я получу на руки от вас письменный приказ», — ответил я. «Только поспешите, а то стемнеет, и мы не найдем, куда сесть в темноте. Грабанемся тогда об землю. Аэроплан не дирижабль. Сам по себе не летает». Сразу улететь не удалось. Опоздали буквально на минуту. На аэродром верхом прискакал император со свитой. И сразу наехал на меня. «Что за бардак творится здесь, барон? Новая техника летает, воздушную разведку ведет, а адмирал неба о ней узнает последним. Это как, по-вашему, порядочно?» Мы с Мичманом стояли на вытяжку у законцовки плоскости аэроплана и терпеливо ждали конца высочайшего разноса. Вовремя улететь не успели, и когда теперь дадут добро на взлет, только ушедшие боги знают. А император все разорялся. От кого, от тебя, копчик, я такого не ожидал. Ты же все-таки капитан-лейтенант воздушного флота. Состоишь у меня в прямом подчинении». «Осмелюсь возразить, ваше императорское величество, бывший капитан-лейтенант. Год назад вы сами отправили меня в отставку», — четко отрапортовал я. «Как сладко говорить гадости в лицо вышестоящим, если это самое лицо ничего тебе сделать при этом не может». «М-да?» — озадачился император. Монокль выпал у него из глаза и раскачивался на тонкой золотой цепочке. «Так точно, государь», — напомнил ему адъютант. «Имперский рыцарь, барон Баденверт, в январе этого года вчистую был уволен с воздушного флота в отставку по причине несоответствия службе из-за многочисленных ранений». «А теперь ты кто?» — не унимался монарх, вперивая в меня оловянный взгляд. Аршвард за спиной императора только глаза закатил под брови. Молос вообще прикинулся ветошью с краю императорской свиты. Помощи от высоких покровителей тут не дождешься, как вижу. Осмелюсь доложить, ваше императорское величество. В настоящее время я состою на службе в гвардии Рецкого герцога в должности командира железной бригады в чине гвардейского майора. Отчеканил я строго по уставному. «А как же твои несовместимые со службой раны?» Голос императора закипел подозрением с некоторой долей ехидства. «В начале октября я прошел медицинскую комиссию в Автуце, и она признала меня годным к занятию командных должностей в сухопутных войсках. Горы лечат, ваше величество». «Черти что! Драгоценное время тикает, а меня тут мордуют по каким-то бюрократическим придиркам». «Ладно, раз так», — разом успокоился император. «Ремидий всем известен своей добротой, а ты у него еще и в камергера ходишь, не так ли?» «Так точно, ваше величество?» «Хорошая идея», — улыбнулся монарх и снова вставил монокль. «Надо и мне половину моих камергеров загнать в окопы в воспитательных целях. Но мы отвлеклись. Кто пилот этого аппарата?» Мой сосед по подпиранию аэропланного крыла сделал шаг вперед и откозырял. «Я, ваше императорское величество, мичман воздушного флота Йозе Гофен, откомандирован командором плато на Калужский авиазавод в качестве летчика-испытателя летательных аппаратов тяжелее воздуха. На данном аппарате конструкции барона Баденверта мною сегодня совершен 30-й вылет». «Аппарат тяжелее воздуха? Летает?» «А мне, адмиралу неба, никто ни слова! Безобразие!» Император был искренне возмущен. «Осмелюсь доложить, ваше императорское величество!» — четко барабанил слова храбрый мичман. «Данный аппарат не выставлялся на комиссию по принятию на вооружение. Он только проходит окончательные заводские испытания, к тому же является собственностью барона Баденверта. Впрочем, как и сам Калужский завод по их производству». Накрылся наш вылет. У меня опустились плечи, все на смарку идет, в то время как операция на фронте запланирована по часам и даже минутам. Принесла же монарха нелегкая в самый неподходящий момент, вот и воюй в такой обстановке. А мичман-то сияет так, хоть от лица его прикуривай, сподобился монаршего внимания и млеет. Император спешился и нарезал круги вокруг паралета, щупал плоскости, колеса, гладил перчаткой полированную поверхность пропеллера и обшивку кабины. Издавал какие-то междометия, наконец сказал громко и с большим удивлением. «Надо же! Просто этажерка тряпочная, несерьезная такая с виду. И летает! Сколько же стоит этот аппарат, барон, по сравнению с дирижаблем?» «Точно еще не подсчитывали, ваше величество?» — отозвался я. «Пока модели экспериментальные, и они обходятся намного дороже тех, что будут поставлены на поток. Но по сравнению с затратами на дирижабль, думаю, сотен 5-6 аэропланов построить можно. Может, даже больше». На всякий случай цену самолета я загнул в большую сторону. «Авось. А если использовать дюралевые трубы вместо стальных?» «Для чего вы построили именно такую модель, барон?» — перебил меня император. «Каковы задачи ее применения?» «Разведка. Оперативная связь между штабами. Скоростная курьерская почта», — кратко ответил я. «Вооружений на ней нет». «Как долго готовить пилота?» — заинтересованно спросил уже не монарх, а адмирал неба. 6 месяцев, ваше величество», — ответил я. «Сколько у вас готовых пилотов, барон?» «Барон, значит». Политическая атмосфера внезапно потеплела. «Будем ковать, пока теплая». 3 летчика-испытателя из воздушного флота, ваше величество. Мичманы-энтузиасты. 2 гражданских летчика, инженеры с моего завода. И я, человек, который первым в мире поднял в небо летательный аппарат тяжелее воздуха. Всего 6. Вейхворд! Император оглянулся на своего бессменного адъютанта. Возьми список этих мичманов и заготовь приказ по воздушному флоту о производстве их всех в лейтенанты. Заслужили. Энтузиасты! Последнее слово император просто выплюнул. Адъютант с готовностью кивнул. «А теперь, лейтенант, поднимите-ка меня в воздух!» — приказал император пилоту, хлопнув его перчаткой по плечу и поперся прямо к кабине с явным намерением сесть в нее. «Ваше величество, осмелюсь заметить, что наверху очень холодно, кабина открытая, и вы легко одеты», — проявил заботу новоиспеченный лейтенант, на что император только отмахнулся. «У меня шинель на овчине!» — отмахнулся от него император. «Я незаметно отошел от самолета. Не буду я участвовать в этой клоунаде, иначе всех собак повесят на меня». Наткнулся на Молоса и попросил. «Дай закурить». «Ты же не куришь», — удивился генерал. «Тут не только закуришь, тут запьешь», — ехидно отозвался я. «Все полетело верхним концом вниз, весь наш график». Главный разведчик империи только руку и махнул. «Форс-мажор. Большое начальство непостижимо, как подземные драконы». Достал из кармана портсигар, раскрыл его и протянул в мою сторону. «Угощайся». Я взял папиросу, неудачно размял ее, так что табак весь высыпался на снег. «Не умеешь — не берись», — наставительно заметил Молос. Видно, ему стало жалко дорогого контрабандного табака. Он сам прикурил другую папиросу и дал ее мне. Я затянулся и тут же закашлял. «Как вы только эту гадость курите?» «Сам попросил», — пожал плечами Молос. «К табаку привычку иметь надо. Однако тебя там зовут», — махнул он рукой в сторону аэроплана. Мичман, то есть уже лейтенант, из пилотской кабины махал мне рукой. Император с важной мордой лица сидел на месте летчика-наблюдателя и гордо смотрел вперед поверх голов. Котел мы не глушили, так что к взлету аэроплан был готов. Давление пара было в норме. Я только снял с головы очки консервы и протянул их монарху. «Ваше Величество, глаза в полете поберегите!» Император благодарно мне кивнул и напялил очки. Я вынул стопор из пропеллера, отогнал толпу, и она послушно по моему приказу отошла от самолета. Аэроплан после короткой пробежки круто взлетел ввысь, практически на пределе. «Сволочь похвальбушная!» — прошипел я в адрес Гоффина. «Угробишься сам и императора угробишь!» С легким креном машина пролетела на бреющем над городом, поднимая перепуганных ворон с деревьев. Крупные птицы с диким граем заметались по небу. Из-за этого шума не разобрать было, о чем говорят пилот с пассажиром. Тут с неба послышались характерные звуки автоматной очереди, и пара птиц шлепнулась на землю. «Что это там?» – озадаченно спросил Молос. «Понеслась душа в рай!» – сплюнул я на грязный снег. «До моего автомата в кабине добрались!» Похоже, наступление моей бригады отменяется до того момента, пока император не наиграется новой игрушкой. 70 километров верхом можно преодолеть за сутки, загнав пару лошадей, но это уже будет поздно. Самолет же такое расстояние покроет за час, но аэроплан у меня отобрали, и другого нет в радиусе 1000 километров. Остается телеграф, но им пользоваться фельдмаршал настрого запретил. Во избежание. Сверху опять раздались автоматные очереди, но я уже туда не смотрел. Просто ждал, когда у адмирала небо боеприпасы закончатся. Одна ворона шлепнулась почти мне под ноги. Еще живая, она, отставляя в сторону перебитое крыло, все пыталась подняться и уйти от злых людей пешим порядком. Все косило на меня умным глазом, ожидая подвоха и умоляя добить. Черт ее знает. Подошел фельдмаршал, постоял рядом, помолчал, потом сказал тихо, чтобы окружающие его не услышали. «Это тебе, Сава, не в Будвице и не Бафтуце. Здесь все сложнее и тоньше. Здесь интриги, а не работа. И многие интриги корнями уходят в седую древность». «Император про нашу фронтовую операцию в курсе?» — спросил я также полушепотом. «Он в курсе, что мы попробуем совершить прорыв, иначе движение стольких масс войск ничем не оправдать. Мне выдан полный карт-бланш. Но вот твои броневые коробочки мы в ставке не рекламировали, держали в тайне, как тогда в горном замке у Ремидия и договаривались. Называли тракторами, тягачами. А сейчас ты просто терпи, и если получится, то пробуй подмять ситуацию под себя. Иначе всем нам может быть очень плохо. Император не дурак, вот только сильно капризен. А может и сознательно лицедействовать. Его двор еще та клоака». Наконец аэроплан приземлился и после небольшой рулежки заехал туда же, откуда и взлетел. Новоиспеченный лейтенант погонял аппарат взад-вперед по земле на реверсе, демонстрируя его возможности. «Пижон». Пропеллер остановился. Монарх поднялся в полный рост, не покидая кабины, возвышаясь над толпой военных и своих приближенных придворных, как на трибуне. Вид у него был, как у кота, облупавшегося сметаной там, где ее априори не могло быть. «Барон, подойдите!» — приказал он мне и даже рукой ткнул, потому что в толпе на это обращение дернулось человек 8. Я рысцой подбежал к самолету, вытянулся в струнку, прокричав по вашему приказанию и так далее, что положено по уставу говорить в таких случаях. «Барон, я очень сердит на вас, что вы от меня скрыли такой прекрасный летательный аппарат», — выговорил мне император. «Ваше Величество, демонстрацию этих аппаратов и их возможностей мы хотели провести в Калуге после окончания всех испытаний, которые сознательно держали в секрете от врагов. Мы обязательно пригласили бы вас в Рецию, чтобы провести запуск промышленного производства аэропланов с вашего благословения». «Хорошо лизнул. Вижу, понравилось», — заулыбался монарх. «Но этого мало, Копчик», — император смотрел на меня сверху вниз. «Вейфорд, записывайте. За то, что барон Сава Баденверт первым в мире поднял в небо аппарат тяжелее воздуха, я поздравляю его корвет-капитаном воздушного флота». «Служу императору и отечеству», — рявкнул я. «Так-то уже лучше», — показал мне в улыбке он все свои монаршие зубы, так что стали видны золотые коронки на верхней челюсти. «Но это еще не все. От моего личного фонда я даю вам, барон, заказ на 20 таких аппаратов для моей личной курьерской службы. Справитесь?» «Так точно, ваше императорское величество, справимся?» Император продолжил. Он был явно в ударе. «Далее. В городе Калуге, что в Рецком герцогстве, создать школу пилотов для управления этими, как вы их называете, аэропланами, ваше величество, так как это уже не воздухоплавание, а авиация». «Тем лучше», — кивнул монарх. «Создать авиационную школу по подготовке пилотов аэропланов. Финансирование и подчинение такой школы берет на себя воздушный флот империи. Начальником школы назначить лейтенанта Гофина. Ему же отобрать первые 40 курсантов в эту школу». «Служу императору и отечеству», — гаркнул обалдевший от стремительности своей карьеры лейтенант, который в это время, спустившись на землю, вставлял стопор в пропеллер. «И это еще не все». Император подбочинился и стал еще более торжественным. «Шефом пилотируемой авиации империи в составе имперского воздушного флота назначить корвет-капитана барона Баденверта. Копчик, через полгода я желаю иметь у себя авиационную курьерскую службу. Гонять для этого дирижабли накладно, а твои птички в самый раз будут. Теперь все. Вейфхорд заготовит необходимые для этого бумаги». И, довольный собой, император стал вылезать из высокой кабины, а свитские подорвались его поддержать, чтобы, не дай ушедшие боги, монарх не упал. «Кстати, Копчик», — сказал император, когда твердо встал на землю, — «подарите мне этот карабин. Он мне нравится, хотя в Гау эти автоматические карабины под пистолетный патрон мне ругали. Не армейское, мол, оружие. Только для полиции и годится». ППГС уже висел у императора на шее. «Он ваш, ваше величество. Я также пришлю вам в подарок и другие образцы такого оружия». И пока монарх не предложил мне что-нибудь еще, типа отметить банкетом свой первый полет на самолете, я попросил: «Дозвольте мне, ваше величество, вернуться в свою часть, как я и намеревался ранее. Служба». «А когда ты станешь выполнять мое повеление?» — уточнил монарх. «С Нового года, ваше величество». «Что там осталось до Нового года?» «Совсем ничего. Только обкатать в бою свои коробочки и успею. А так хоть разорвись. Но, положа руку на сердце, скажу, что авиация и для меня самого приоритетнее. Небо — это небо. Небо достойно того, чтобы им бредить. Небо стоит того, чтобы отдать свои самоходки в другие руки».